Глава 124. 52-го разбудили среди ночи. Он сам отдал такое распоряжение. «Я пойду вздремну, Джонни. Если что-то придет от Линды, буди немедленно». И ушел. Помощник растер лицо ладонями и, пододвинув очередную чашку кофе, уставился в экран красными глазами. Разумеется, в бюро были и операторы, однако ситуация складывалась так, что доверять важные сведения можно было только считанному количеству людей. Через полчаса пришла информация со Стайлиса. Операция провалилась, что, впрочем, было ясно с самого начала. Отдел не смог передать команду отмены. Связной был уничтожен разведкой противника. Потом пришли еще два отчета. Ни шатка, ни валка. В одном случае потеряли двух агентов. В другом получили второстепенную информацию. Все же лучше, чем ничего. Джон вздохнул и покосился на замаскированный аварийный выход. Уже дважды на руководство отдела совершались нападения. Противник располагал осведомителями в правительстве и руководстве УСБ. В половине третьего прозвучал очередной гонг. Пришел файл с Ниланда. Джон почувствовал, что покрывается липким потом. Сейчас практически решалась судьба всего отдела. Да что там отдела? Все было гораздо серьезнее. Запустив программу «Дешифратор», он набрал в легкие побольше воздуха и открыл готовый текст. Несколько секунд смотрел, ничего не понимая. Затем открыл приложение. Это была бесконечная распечатка гигантских файлов с секретной информацией. «Есть!» – с чувством произнес Джон и хлопнул ладонью по столу. «Получили! Получили!» Немного успокоившись, он стал читать отчет об операции. Потери, потери, потери. Впрочем, в пределах нормы. «Теперь можно будить босса», – вслух произнес помощник и, войдя в кабинет, осторожно потряс 52-го за плечо. «Что там?» – хрипло спросил тот, не поворачиваясь. «Кажется, что-то вырисовывается», – с почти нескрываемой радостью произнес помощник. «В самом деле?» 52-й выглянул из-под клетчатого пледа и сел на жестком диване. Потом сунул ноги в ботинки. «Может, мы все же выберемся из этого дерьма? Как ты думаешь?» «Еще пяток таких операций, и у нас появится шанс, сэр». «Как материал?» «Материал отменный, и его много. Судя по всему, есть что-то из технологии». «Хорошо бы». 52-й откашлялся. «Как там основной агент?» «Получила тяжелое ранение, но сейчас вне опасности». «Ага, мальчишки, разумеется, погибли». «Нет, сэр, оба живы, только один легко ранен в ногу». «Во как!» 52-й поднялся и принялся расхаживать по кабинету. «Хорошие нелегалы из них могут получиться, а? Или даже просто чистильщики? Хороший чистильщик сейчас тоже большая редкость». «Скажу больше. Они выволокли на себя основного агента. Она получила тяжелое ранение прямо на объекте». «Так-так». 52-й остановился. «Вот что, Джон, давай-ка организуй для них перевозку». «Будете встречаться?» «Куй железо, пока никто не видит», – так гласит пословица. «Полагаю, сейчас самое время закрепить их за отделом, пока они не примелькались в УСБ. Этот случай с перестрелкой, когда они с Линдой чуть не перебили друг друга, должен стать нам уроком. Агент не должен использоваться бесконтрольно». «А как там с этим планировщиком, который проморгал факт их знакомства?» «Судя по всему, он просто ошибся». «Позаботились о нем?» «Разумеется, сэр». «Одного я не могу понять. Почему я сам-то проморгал?» 52-й покачался на каблуках, испытующе глядя на помощника. «Вас тогда не было, сэр. Вы временно исчезали, чтобы организовать отдел. И потому физически не могли видеть отчетов Линды».